Глава 13. Часть 2. Первая половина дня прошла вполне спокойно, не считая группы особо прилипчивых членов клуба. Да, я уже успела познакомиться с несколькими токсичными личностями, которые стремятся заглянуть в закрытую клубными шортиками промежность чаще, чем покупают у меня напитки. А что я хотела? Основной наш контингент — солидные, полностью упакованные в люксовые бренды люди без возраста. Прошу прощения. По большей вежливости и моя дежурная улыбка наивной девушки должна была сгладить неуместные намеки, блудливые взгляды и накал общения. Если это весь заказ, я могу идти? Ну что ты, куколка? Никак не сдавался самый неугомонный. Дай мне еще водички, раз бесплатно не стоишь. Новенькие купюры крупного номинала под дружный мужской хохот перекочевали в мою ладошку. Он не сдавался и осмотрел меня с ног до головы, значительно превысив культурный лимит. Задержался на V-образном вырезе моей форменной футболки поло. Подсоков языком, добавил еще одну фиолетовую двадцатку. На чай. Когда устраивалась в клуб, то дала себе слово все это мужественно терпеть. Поэтому я мысленно закрыла глаза и приказала себе не позволять ему выбить меня из колеи внутреннего спокойствия. Хотелось сказать «Да чтоб тебя!», но я выдала услужливое заученное. «Благодарю. Прошу прощения». «Иди. Только учти, что сегодня вечером у нас свидание. Заберу после смены». Я аж рот открыла от такой наглости. Да, чаевые он оставил с размером моей месячной зарплаты. Но это не значит, что может обращаться со мной как с купленной вещью, предъявляя на меня права потребителя. Обернувшись, я бросила на него красноречивый, полный негодования взгляд, от которого несколько раз дернулся его кадык. И осталась довольна увиденным. Пусть знает, что я не прочь, подав в суд, многократно умножить эту сумму, обвинив его в сексуальных домогательствах. С горем пополам закончив смену, я осознала, что затянувшийся день еще не завершен только тогда, когда Беверли попросила меня зайти к ней в кабинет. Оказалось, что сегодня в ресторане клуба грозилась полная субботняя посадка, а обслуживающего персонала катастрофически не хватало. Всему виной сезонная аллергия, которая скосила штатный комплект личного состава официантов, что стало для них абсолютным кошмаром в виде соплей, непрерывного чихания и опухших красных глаз. А для меня обернулось редким шансом, тем самым, за который нужно было хвататься руками и ногами. «Подстрахуешь?» «Конечно». Через 10 минут я была уже на месте в полном облачении. Оставалось только повязать белоснежный фартук на своей униформе. Пока занималась его длинными лентами, мысленно подсчитала и позволила себе не только новенькие джинсы, но и кеды. Еще и отложила кое-что на аренду. Но уже не комнаты, а крохотные квартирки в удаленном районе Карлайла. Прикинула, что с такими подработками я вполне смогу потянуть ее уже через неделю-другую. «Ну что, подруга?» — улыбнулась мне очаровательная Терри Рид, ловко взъерошивая пальцами черные колечки спиральных кудряшек на своей голове. «Терпим, улыбаемся и пашем». «Щедрых клиентов нам сегодня!» Африканка блеснула белозубой улыбкой. «И новых знакомств. А что, я всегда хотела подцепить миллионера, понимаешь? Всегда мечтала хорошо жить где-нибудь в Лондоне. С такими, знаешь, небольшими, мими-милыми недособаками». «Кавалер Кинг Чарльз Спаниель?» Примечание. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель — порода собак, приближенная к высшему свету, названная в честь короля Карла II Британского. Это небольшая собачка-спаниель, отличный компаньон для прогулок по гайд-парку или вечернего английского чаепития. «Ага, они. Так вот, завела бы себе штук 10 и кормила исключительно паштетом фуагра». Мы дружно расхохотались. Затем обе вышли в переполненный ресторан, чтобы вклиниться в работу снующих с заказами официантов. Глаза сами собой быстро нашли уютный столик в уединенной части зала у панорамных окон, за которым я ужинала с Чейзом, но он пустовал. Зато был занят еще один, не менее знакомый стол, за которым расположились вновь пришедшие гости. Шумная компания столичных мажоров в этот раз была разбавлена одной единственной девушкой. Шелдон, который, завидев меня, сразу дружелюбно помахал мне рукой. Неразлучные Рейнард и Джейкоб. Еще парочка незнакомых мне парней и, конечно, Хантер, рядом с которым с ядовитым взглядом, направленным в мой адрес, царственно восседала Ребекка. Да, именно так. Если Ата и существовал, то сейчас я имела честь лицезреть одну из самых ярких его представительниц. На сей раз в обтягивающем красном платье, красных туфлях на высоченной шпильке, которая вполне возможно могла бы проткнуть мне сердце, и с губами, вымазанными красной же помадой. Настоящая невозможная дьяволица. Увидев меня, она наклонилась к Хантеру, почти касаясь его уха своими губами. И, демонстрируя право собственности, подчеркнуто сексуально погладила его запястье и предплечье ухоженными ногтями с ярко-красным маникюром. Но мне было совершенно все равно. Правда? Правда?